испытания. Курсант Пиркс. Голос ослиной лужайки вернул его к действительности. Пиркс как раз представил себе, что в карманчике его старых штатских брюк на дне шкафа лежит монета в 2 кроны. Серебряная, звенящая, забытая. Еще минуту назад он знал наверняка, что ничего там нет. Самая большая старая почтовая квитанция. Но теперь начал убеждать себя, что монета существует. И к моменту, когда ослиная лужайка назвал его имя, окончательно в этом убедился. Можно сказать, он отчетливо ощущал ее округлость и видел, как она приютилась в карманчике. Он мог бы пойти в кино, и у него еще останется 5 крон. А если пойти только на хронику, так останется 1,5. Из них 1 крон он отложил бы, а остальных хватило бы для игры на автоматах. Если б автомат заело, он начал бы без конца сыпать мелочь прямо в раскрытую ладонь, и Пиркс едва поспевал бы рассовывать ее по карманам и снова подставлять руку. Ведь случилось же такое со Смигой. Пиркс уже сгибался под тяжестью неожиданно свалившегося богатства, когда голос ослиной лужайки развеял его мечты. Преподаватель обычным жестом заложил руки за спину и, перенеся всю тяжесть тела на здоровую ногу, задал вопрос. «Что бы вы сделали, встретив во время патрульной службы корабль с чужой планеты?» Курсант Пиркс открыл рот, будто пытаясь вытолкнуть находившийся там ответ. Он выглядел как человек, меньше всех на свете знающий, что следует делать, встретив корабль с чужой планеты. «Я приблизился бы», — сказал он глухим, странно огрубевшим голосом. Курс замер. Все учуяли, что предстоит нечто менее скучное, чем лекция. «Очень хорошо», — отеческим тоном сказал ослиная лужайка. «И что же дальше?» «Застопорил бы», — выпалил курсант Пиркс, чувствуя, что уже давно перешагнул рубеж своих познаний. Он лихорадочно отыскивал в опустевшей голове какие-нибудь подходящие параграфы из «Поведения в космосе». Ему казалось, что он никогда в жизни не видел этой книги. Пиркс скромно потупился и тут заметил, что Смига что-то говорит в его сторону одними губами. Прежде чем смысл подсказки дошел до его сознания, он громко повторил: «Я бы им представился». Весь курс взревел, как один человек. Ослиная лужайка секунду сдерживался, потом тоже расхохотался, однако серьезность быстро вернулась к нему. «Завтра явитесь ко мне с бортовым журналом. Курсант Дёрст!» Пиркс уселся так, словно стул был из расплавленного, еще не совсем остывшего стекла. Он даже не особенно обиделся на Смигу. Такой уж он был, этот Смига, не мог пропустить удобного случая. Пиркс не слышал ни слова из того, что говорил Дёрст, тот рисовал на доске кривые, а ослиная лужайка по своему обыкновению приглушал ответы электронного вычислителя, так что отвечающий в конце концов запутывался в вычислениях. Устав разрешал прибегать к помощи вычислителя, но ослиная лужайка придерживался в данном случае собственной теории. «Вычислитель тоже человек», — говорил он, — «и может испортиться». Пиркс не обиделся и на ослиную лужайку. Он вообще ни на кого не обижался. Почти никогда. Через 5 минут он уже воображал, как стоит перед магазином на улице Дайергофа и смотрит на выставленные в витрине газовые пистолеты, из которых можно стрелять холостыми зарядами, пулевыми, либо газовыми, целый комплект 100 патронов за 6 крон. Конечно, и на улице Дайергофа он был только в мечтах. После звонка курсанты покинули зал без крика и топта, как первый или второй курс, они ведь не дети. Добрая половина курса направилась в столовую, в это время там нечего есть, зато можно встретить новую кельнершу, говорят, хорошенькая. Пиркс медленно шел мимо стеклянных шкафов, битком набитых звездными глобусами, и с каждым шагом все больше терял надежду найти в карманчике 2 кроны. На последней ступеньке он понял, что монеты там никогда не было. У ворот стояли Бёрс, Мига и Пайерц, с которым Пиркс полгода сидел за одним столом на лекциях по космодезии. Пайерц замазал черной тушью все звезды в атласе Пиркса. «Завтра у тебя пробный полет», — сказал Бёрст, когда Пиркс проходил мимо. «Порядок», — флегматично ответил он, — «его не так-то легко разыграть». «Не веришь? Прочти». Бёрст стукнул пальцем по стеклу доски приказов. Пиркс хотел пройти дальше, но голова сама повернулась. В списке стояли только 3 фамилии. Черным по белому на самом верху значилось «Курсант Пиркс». У него потемнело в глазах. Потом он услышал издалека свой голос. «Ну и что?» «Я же сказал, порядок». Он прошел мимо них и зашагал по аллее между клумбами. В этом году тут была масса незабудок, хитроумно расположенных так, что получалась приземляющаяся ракета. Лютики изображали пламя выхлопа, но они уже отцвели. Пиркс не видел ни клумб, ни дорожки, ни незабудок, ни ослиной лужайки, который торопливо вышел из бокового крыла института. В воротах Пиркс едва не налетел на преподавателя и отсалютовал прямо у него под носом. «А, Пиркс», — сказал ослиная лужайка, — «вы завтра летите? Счастливого старта! Может, вам удастся встретить тех с других планет?» Интернат находился в парке, на противоположной стороне, за большими плакучими ивами. Он стоял на берегу пруда, а боковое крыло высилось над самой водой, поддерживаемое каменными колоннами. Кто-то распустил слух, будто эти колонны привезены с Луны, чистейший вздор, но первокурсники со священным трепетом вырезали на них свои инициалы. Имя Пиркса тоже там было. Он старательно выгравировал его 4 года назад. Попав в свою комнату, она была такая маленькая, что Пиркс ни с кем ее не делил, он долго размышлял, стоит ли открывать шкаф. Он точно помнил, где лежат старые брюки. Держать здесь гражданские вещи запрещалось. Вот почему он их оставил. На самом-то деле никакого проку от брюк не было. Зажмурился, присел у шкафа, приоткрыл дверцу, просунул руку внутрь и нащупал карманчик. Конечно, как он и предполагал, карман был пуст. Он стоял в еще ненаполненном воздухом комбинезоне на стальном помосте под самым сводом ангара, цепляясь локтем за натянутый вместо перил трос, так как обе руки у него были заняты. В одной он держал бортовой журнал, а в другой — брик. Это была шпаргалка, которую одолжил ему Смига. Говорят, с ней летали все курсанты. Правда, было неясно, каким образом она возвращалась, ведь после пробного полета курсанты покидали институт и отправлялись на север, на базу, где начиналась зубрежка перед выпускными экзаменами. Но, как видно, она все-таки возвращалась. Может, ее сбрасывали на парашюте? Разумеется, это была только шутка. Он стоял на пружинищем помосте над 40-метровой пропастью и старался убить время размышлениями о том, будут ли его обыскивать. К сожалению, это случалось. В пробные полеты курсанты брали с собой самые невероятные и строжайшие запрещенные предметы. От плоских фляжек с водкой до жевательного табака и фотографий знакомых девушек. Не говоря уж, конечно, о шпаргалках. Пиркс долго искал место, где бы скрыть брик. Прятал 15 раз. В сапог под пятку, между 2 носками, за голенище, во внутренний карман комбинезона, в маленький звездный атлас. Такие атласы разрешалось брать с собой. Неплохо бы иметь футляр для очков, но, во-первых, тут подошел бы лишь огромный футляр, а, во-вторых, Пиркс не носил очков. Несколько позже он сообразил, что если бы носил очки, то его не приняли бы в институт. Итак, он стоял на стальной доске, поджидая инструкторов и шефа, но все 3 почему-то запаздывали, хотя старт назначили на 19:40, а был уже 19:27.

а пока он должен был сам повторить всю суть задания, и сделал это, допустив лишь одну ошибку, но зато основательную. Спутал минуты и секунды времени с минутами и секундами долготы и широты. После чего мокрый, как мышь, в предохраняющем от пота белье под толстой оболочкой комбинезона, ожидал дальнейшего развития событий. Повторить задание он повторил, но смысл его еще не начал проникать в сознание. Единственная мысль беспрерывно кружила в мозгу. Ну и задали мне жару. В левой руке он сжимал шпаргалку, правой подал бортовой журнал. Устный пересказ задания был просто придиркой. Все равно задание вручалось в письменной форме с вычерченным первоначальным курсом. Шеф вложил конверт с заданием в кармашек на обложке журнала, вернул журнал Пирксу и спросил: «Курсант Пиркс, вы готовы к старту?» «Готов», — ответил курсант Пиркс. В этот момент у него было единственное желание — очутиться в кабине управления. Он мечтал о том, чтобы расстегнуть комбинезон, хотя бы воротник. Шеф отступил на шаг. «По ракетам!» — крикнул он звучным металлическим голосом, который, подобно колоколу, перекрыл глухой неумолчный шум, стоявший в грандиозном ангаре. Пирк сделал поворот кругом, схватил красный флажок, споткнулся о трос, в последний момент удержал равновесие и, как голем, затопал по тонкому мостику. Когда он дошел до середины, Бёрст, сзади он все же сильно напоминал футбольный мяч, уже входил в свою ракету. Пирк спустил ноги внутрь, схватился за массивные крепления люка, съехал по эластичному желобку вниз, не касаясь перекладин. «Перекладины только для умирающих пилотов», — говорила склянная лужайка, и принялся задраивать люк. Сотни и тысячи раз он упражнялся на макетах, не на настоящей крышке, только вынутой из ракеты и укрепленной посреди учебного зала. Тошно становилось от всего этого. Левая рукоятка, правая рукоятка до половины оборота, проверить герметизацию, вторая половина оборота обеих рукояток, дожать, проверить герметичность под давлением, задраить люк внутренней покрышкой, задвинуть противометеоритную заслонку, выйти из колодца люка, запереть дверцы кабины, дожать, рукоятка, вторая рукоятка, задвижка —